Дум, ду-ду-дум, ду-ду-дум, ду-ду-дум. Похоронный марш гудел в голове, пока Олег судорожно припоминал наиболее надежные щиты и нейтрализаторы для самых разных разновидностей проклятий. В этот момент он остро жалел, что за время своего путешествия по Фенриану так и не догадался прихватить пару-тройку амулетов Орхиса, каковые могли бы сейчас очень даже пригодиться. Взволнованный предстоящим экзаменом, он совершенно забыл о том, что эти амулеты защищают своих владельцев только на фенрианской территории. Одновременно он размышлял о том, что, несмотря на всю неквалифицированность Лера Брауде как некроманта, кое-что он все-таки может. Это было опасно. Вредный некрохрыч мог и заметить, что висящая на правом ухе Олега клипса представляет собой не просто украшение. Тщательно выточенная из фаланги мизинца одного из повстречавшихся в Вериене во время охоты грабителей, безделушка являлась миниатюрной ловушкой душ. В нее Олег посадил дух какого-то погибшего 20 лет назад Малефика, чье истинное имя ему сказала вампиресса и чьими подсказками, в крайнем случае, он планировал воспользоваться. На приготовление этой шпаргалки было потрачено целых 2 ночи, и теперь Олег очень нервничал, опасаясь разоблачения. «У тебя что, такое настроение хорошее? Все поешь, да поешь. Что за песня-то хоть?» Стоящий рядом Триан демонстрировал просто уникальную мрачность физиономии. Он осторожно подправил рукав мантии, из которой предательски выглядывал краешек шпаргалки. «Похоронный марш», — отозвался Олег. «А, да, мелодия подходящая». «Ладно вам», вмешался в разговор Вашек. «Если пойдем в последнем заходе, когда экзаменаторы устанут и подрастратят энергию, у нас будет неплохой шанс выжить. 20%, не меньше». «Надейся», — скептически хмыкнул Триан. И, словно чтобы оправдать его сомнения, из аудитории на подгибающихся ногах выполз их однокурсник Кранит. Мантия студента спереди была мокрой. «Следующая группа, заходите», — мрачно выдавил он, направляясь в сторону уборной. «Что с тобой?» — заинтересованно спросил Олег. «Расслаблялку вовремя не распознал. Сблокировал только на втором этапе. Вы будьте осторожней. Этот проклятие накладывает потихоньку, во время ответа по теории, а на практическом лишь активирует кодовым словом. Сблокировать не успеваешь. Работа только на нейтрализаторах. Ну или как зайдете в аудиторию, щиты постоянно держите активными», — посоветовал бедолага, не прекращая своего целеустремленного шарканья в сторону туалета. Триан сочувственно хмыкнул. «Расслаблялка» — так студенты прозвали чрезвычайно подлое и опасное боевое высокоэнергетическое проклятие. Действуя в несколько этапов, оно первым делом полностью снимало тонус мышц конечностей, затем расслабляла сфинктеры и на третьем блокировала работу сердца. Паузы между этапами были продолжительностью 1,5-2 секунды, так что Кранит, успевший нейтрализовать его лишь на втором этапе, сегодня побывал на пороге смерти. Проводив взглядом перепачканную фигурку, Олег печально вздохнул и, пробормотав «Не поминайте лихом», активировал все свои щиты и отважно шагнул в аудиторию. «А, вот и мой лучший ученик!» — притворно обрадовался его появлению преподаватель. «Однако, сколько на вас щитов-то? Даже от физического воздействия!» Зачем это вам?